Глава вторая. Джей. Мой крик полный боли и скорби заставляет открыть глаза. Я умерла. В голове проносятся воспоминания последних минут жизни Джей Хелены Моррис. Страх за Майкла, ужас потери и адская боль от понимания, что это конец. Мое подсознание закинуло меня в дом, где я чувствовала себя защищенной. Обвожу взглядом комнату. Это не моя. Это его. Это какое-то издевательство. Слеза скатывается по лицу, и я ее чувствую. Дорожку, что убегает по виску в волосы. А еще я чувствую боль во всем теле. Разве после смерти я не должна успокоиться? Или что-то в этом роде? Или это мой личный ад? Быть именно в этом месте и до скончания времен чувствовать, что меня затоптала и разорвала толпа немертвых. «Можешь сесть?» Вздрагиваю от голоса, и миллион маленьких игл впивается в тело, заставляя меня застонать. «Стэйси?» Поворачиваю голову и вижу блондинку, что с вызовом смотрит на меня. «Довольствуйся тем, что есть. Остальные внизу собираются в дорогу. Мы и так здесь задержались». «Что ты здесь делаешь? Ты умерла?» У меня в голове сумбур. «Вот теперь я уверена, именно так выглядит мой ад. Закрытое помещение со Стэйси». «Хм, видимо, не мертвый сильно тебя приложил головой о камень. Нет, я не умерла и не планирую в ближайшее время. Лет так... через много лет. В своем доме с каким-нибудь стариком в обнимку и с собакой в ногах. Примерно так». Пожимает плечами, и легкая улыбка скользит по ее лицу. «С собакой? Я вообще не понимаю, о чем речь. Или с кошкой. Это еще на стадии планирования. Что докопалось-то?» «Да и для начала нужно найти мужчину, с которым я захочу состариться. А потом я еще не решила». Щебечет, не останавливаясь, накручивая прядь волос себе на палец. «Не понимаю». «А, что непонятно-то? Я дед, собака. Нет, я не о том. Как ты оказалась здесь?» Стэйси смотрит на меня с издевкой и кивает в сторону двери. «Вошла через дверь». В этот момент в проеме появляется Саманта. На лице все та же скорбь, но при виде меня ее черты разглаживаются, и облегчение окутывает ее. «Ты в порядке?» — на выдохе произносит она. «Я жива?» — задаю этот вопрос и понимаю, как бредово он звучит. На душе в районе сердца образуется черная дыра, что начинает поглощать меня с головой. «Я жива, а он нет». Перед глазами появляется картина. Поляна, твари, всюду кровь. «Ну, я пошла. Сиделка из меня никакая». И Стэйси, плавно покачивая бедрами, уходит из комнаты. «Он... Майкл...» Слезы не дают закончить вопрос. Саманта нежно сжимает мою ладонь и улыбается. «Улыбается?» «Это первый раз после ее возвращения. Но, кажется, это неподходящий момент». «Жив». Одно крохотное слово. «Может перевернуть все внутренности и заставить воспарить». Пытаюсь сесть, это удается, но с трудом. Еще более трудоемким оказалось встать с кровати. Все тело болит и ноет, но я должна увидеть его, убедиться, что это правда. Где он? Иду в сторону лестницы. Ступени под ногами двоятся в глазах и дрожат. Да, головой меня, видимо, сильно приложили. Ступень, еще одна. На периферии слышу голос Саманты, но сознание ускользает. Понять, о чем идет речь, не могу. Да это и не важно. Останавливаюсь от боли, она сгибает меня пополам. К голосу Сэм приплелись другие, и этот шум сводит с ума. Сажусь на ступень и хватаюсь за голову. Язык не слушается, и поэтому не могу попросить их замолчать. Кричу, что есть сил. И когда наступает тишина, я, обессиленная, наклоняюсь на перила. «Какого черта она не в постели?» Его голос. Это точно голос Майкла. Открываю глаза и пытаюсь сфокусироваться на нем, но не получается. Все плывет. И мне уже начинает казаться, что его голос только в моей голове. Остальные не слышат его. Опять закрываю глаза и молюсь, чтобы все это было наяву. Боюсь, мое сердце не выдержит. Это как будто похоронить его дважды. Не думала, что Майкл... стал так много для меня значить. Распахиваю веки и не дышу. Воздух застрял в легких и не хочет покидать их. На корточках передо мной сидит Майкл. Обеспокоенность в его янтарных глазах и напряженное лицо говорит больше слов. Он переживает. Я тоже. Я думала, он мертв. Отгоняю эту мысль. От нее становится жутко и больно. Протягиваю руку и кладу ладонь на щеку, что покрылась мелкой щетиной. Немного колючий и теплый. Живой. Я его чувствую. Слезы сбегают по лицу. Майкл стирает их нежно ладонями. Никогда бы не подумала, что он может быть нежным. «Ты идиотка!» Тихий шепот, от которого бегут мурашки. «Мне не важно, что он скажет. Говорит, значит, жив». «Хорошо». Улыбаюсь сквозь слезы, но его лицо остается серьезным. «Я сказал тебе бежать». «И я бежала». «Ты вернулась». «Ты не говорил, что возвращаться нельзя». «Кажется, вокруг все исчезло. Я могу только смотреть в его глаза и никуда больше». «Тебя могли убить». «Тебя тоже». Уголок губ взлетает вверх, и я не могу не насладиться этим зрелищем. Он очень привлекательный, когда так улыбается. «А ты что, переживала?» «Немного». Пожимаю плечами. Сидим, смотря друг другу в глаза. Моя ладонь так и покоится на его щеке. Ей там комфортно и уютно. Майкл держит в своих руках мою и выводит плавные круги по моей коже, посылая странные импульсы в мою душу. Жизнь — странная штука. Пока не возникла опасность, я не подозревала, насколько важен он стал для меня. Когда это произошло? Как? У меня нет ответов на эти вопросы. «Кажется, Джей лучше вернуться в постель. У нее вообще-то ребра сломаны». Голос Саманты выводит меня из транса. Я отдергиваю руку от лица Майкла, но он, кажется, этого не заметил и до сих пор не выпускает мою ладонь из своих. Поднимается на ноги и плавно тянет меня за собой. Я подчиняюсь. Майкл закидывает мою руку себе на плечо, по-прежнему не отрывая от меня взгляда. Я молча, загипнотизированная им словно кролик перед удавом, делаю все, что он от меня хочет. Поднимает меня на руки и несет наверх. В комнате опускает на постель и садится на край. «Больше так никогда не делай». «Как?» — спрашиваю я. «Не нужно меня спасать. Я сам о себе позабочусь». Смотрит на меня, ожидая ответа. «Постараюсь», — говорю я, а он ухмыляется в ответ и поднимается с матраца. «Хорошо. Нам нужно выдвигаться в крест. Саита ждет. Мы и так задержались». «Да», — начинаю подниматься с кровати. «Нужно только рюкзак взять, и я готова. Ты останешься здесь». «Что? Нет». Вглядываюсь в его лицо, пытаюсь найти что-то, что покажет мне, что он несерьезно. «Послушай меня. Последнее, чего я сейчас хочу, так это оставить тебя здесь и уехать. Но ты не можешь передвигаться на машине. Слишком много травм. Сломано ребро и сотрясение — это минимум». Открываю рот, но он продолжает, не обращая на меня внимания. «Я не могу взять тебя. В дороге может произойти что угодно. Я уеду, встречусь с Саита Фуда, возьму с собой врача и вернусь». «Нет», — отрицательно качаю головой, — «я не могу остаться. Моя мама. Я должна добраться до креста и узнать, все ли с ней в порядке». «Ты хоть понимаешь, что при тряске в машине твое сломанное ребро может проткнуть, например, легкое, и ты умрешь на месте? Среди нас нет врачей. Мы сделали только то, что было в наших силах». «Нет, я не могу остаться здесь одна. Просто не могу». Паника подкрадывается ко мне. «Ты не будешь одна. С тобой останется Брэдди, Стейси и Саманта. Поеду только я и Рой». Закрываю лицо руками и пытаюсь собраться с мыслями. Майкл все решил, его не переубедить. «Не бросай меня!» Это была моя жалкая попытка. Эти слова дались с таким трудом. Он этого не поймет, но я говорю не о настоящем времени, а о будущем. «Я не бросаю, пойми!» Хватается руками за голову. И я понимаю, возможно, ему сейчас сложнее, чем мне. Как бы это ни было эгоистично, но я рада, что Майклу морально больно оставить меня. «Это может убить тебя. Меня в любой момент что-то может убить. У меня такое предчувствие, что все это закончится плохо. Я вернусь так быстро, как только смогу, обещаю». Заламываю руки и прожигаю его взглядом. «Если ты не вернешься...» Не могу продолжить фразу. Ком в горле растет с каждой секундой, не давая мне высказаться. «Я вернусь, обещаю». Садится на корточки передо мной и протягивает руку, заправляет прядь волос за ухо. Легкое касание его пальцев о мое лицо, и этого достаточно. Внутри меня поднимается ураган странных чувств. А что если... Майкл? Обними меня. Не могу избавиться от мысли, что это, возможно, последний раз, когда я его вижу. Это вопрос? Мои щеки заливают румянец. Я пытаюсь отвернуться, но Майкл нежно подтягивает мое тело к себе. И вот я уже практически лежу на нем. Его руки что-то колдуют у меня на спине, выводя незатейливые знаки. «Прости», — произносит шепотом мне волосы. «За что?» Я не понимаю, за что он просит прощения. Только после того, как я спросила, озарение накрывает меня с головой. Майкл не просто касается моей спины. Он проводит руками по рубцам от плети. «Тебе не за что просить прощения». Его глубокий вздох дает понять, он так не считает. «Мне так уютно в его объятиях, но это неловко. Еще недавно я его ненавидела. Ну, возможно, ненависти и не было, но он меня порядком бесил. Мне пора». На этих словах мое сердце замирает. Вот и все. Отстраняюсь от него. Майкл поднимается и уходит, останавливаясь в дверях. Не оборачиваясь, говорит. «До встречи. Увидимся», — отвечаю я. И он даже не представляет, насколько я боюсь, что этого больше не случится. Немного позже, когда звуки удаляющейся машины утихнут, Саманта расскажет мне, как Майкл переживал за меня и проклинал Роя за то, что тот не остановил меня. Также я узнаю, что он долгие часы неподвижно сидел за дверью и ждал. Ждал, когда я приду в себя. Пока я слушала все это, улыбка не сходила с моего лица, а внутри было так тепло и приятно. Прежде я такого не испытывала. И это настораживает меня, пугает и наводит ужас.